«Пока что ты только замучил их вопросами», — ехидно замечает Пургсталу. «Кстати, где это ты успел прочитать Фауста Гёте? Упс, вот это я лопухнулся. Забыл, что литературное образование большинства гиперов на уровне булыжника. Фридрих, между прочим, ровесник самого Гёте и почти соотечественник. Нашел кому цитировать классику, умник. Теперь срочно сочиняй отмазку, Штирлиц несчастный. Хорошо еще, что мы с лордом, как два гайдзина, говорим между собой на английском, а не на японском. Японского перевода этой поэмы я не знаю, а если бы знал, точно бы не выкрутился. Убедился, что от этого вашего гуманитарного образования одни неприятности», — ехидно замечает из глубин сознания Ния. «Мы с Мишей пару раз пытались в свободное время заняться его просвещением, но если в пользе точных наук этого вояку еще кое-как удалось убедить, то любое искусство он продолжал считать бесполезным балластом. Потом поиздеваешься. Нас всех сейчас прибьют, если я ответа нормального не дам». Все еще хихикая, не открывает мне глубины своей памяти. Делаю вид, что задумался, вспоминая, а сам лихорадочно листаю годы его жизни, ища хоть немного пригодное объяснение. О, кажется, вот это подойдет. В 1992 году я работал в охране лаборатории доктора Хиккаринга. Там я стал свидетелем перепалки между Хиккарингом и Баркасом, после которой, оставшись в одиночестве, первый обозвал второго Вагнером. Я подумал, что это имя может иметь важное значение для безопасности лаборатории, и на всякий случай поискал в библиотеке все упоминания. Довольно скоро я понял, что композитор Рихард Вагнер здесь ни при чем. Продолжая поиск, я наткнулся на произведение Гёте, и лишь после этого понял смысл аналогии. Вагнер – кабинетный ученый-сухарь, который интересуется лишь наукой ради науки. Антипод Фауста, который жаждет практического знания и вызывает дьявола ради этого. Видимо, доктор Баркас удостоился такого эпитета за осторожность в изысканиях, которая не удовлетворяла нетерпеливого Хиккаринга, жаждущего немедленно воплотить свои знания в новых, сильнейших породах зооноидов. Ха, хорошо, что лорд Баркас этого не слышал. Ну и ну, Пургсталу немного успокаивается. Если я кому-нибудь из братьев расскажу, что у меня тут гиперы цитируют классику, не поверит ведь. Напугал ты меня, Зигстолу. Я уже почти уверился, что тебя кем-то подменили. Ха, знал бы ты, как я сам перепугался. Такая перебранка действительно имела место в прошлом Зигстола. Правда, Вагнера после нее Хиккаринг не поминал. Но если мы его все-таки поймаем, я всегда смогу внушить ему эту подробность с помощью мистических глаз. Я теперь не гиперзооноид, а потерянный номер, лорд Пургсталу. Незаметно свожу все в шутку. Известно же, что мы все ненормальные, так что давно пора выделить нам нормальную психушку. Ладно, ты меня в какой-то степени убедил. Полагаю, я могу предоставить тебе некоторую информацию по этому вопросу, хуже не будет. Из моих братьев, лорд Арханфер, Мирабилис, Ибн Хаин и де Галинас ничего не сказали по поводу твоего проекта. Баркас, Кабрал Хан и де Крумигник резко против. Кэрлион не одобряет эту инициативу, но в принципе готов сотрудничать, если я ее запущу на свой страх и риск. Амникулус, Янцуи и Вафирданас, за. То есть мнения разделились практически поровну. У нас не демократия, Зигстолу. Все священные командующие равны, но некоторые равнее других. Голос лорда Баркаса перевешивает любого другого Зоаларда, кроме Арханфера и Мирабилиса. Так, главное не выдать, что Оруэлла я тоже читал. Хватит с меня одного прокола за разговор. Вы говорили своим братьям, что за всем этим стою я. Я пытался не затрагивать эту тему, но они сами догадались. Ты уже заработал определенную репутацию не только в Японии. Баркас до сих пор вспоминает разговор с тобой после теракта. Кабрал назвал тебя неблагодарным мальчишкой. Ли Янцуй посоветовал от тебя избавиться. Вы же сказали, что он одобрил проект. Именно так он и сказал. Проект осуществи, но автора устрани. Он тебя компрометирует. Ну ли, ну дает, богомол переросток. Как это чисто по-азиатски, тут не знаешь, радоваться или плакать, когда на тебя так реагируют. И как, вы приняли его инициативу? Спрашиваю наполовину в шутку, но внутри все напрягается. Рад бы, да не могу, и тоже фиг поймешь, шутит он или всерьез говорит. Ты мне еще слишком нужен, без тебя проект точно не пойдет. Он и со мной не пойдет, раз доктор Баркас против, он тобой заинтригован. Попробуй его переубедить. Ну спасибо, лорд Пургсталу, порадовали. Конечно, нет ничего проще, чем переубедить 400-летнего старика, гениального фанатика, который видит в тебе всего лишь спятивший подопытный образец. Нормальные попаданцы таких десятками к завтраку в шеренгу устроит. С другой стороны, есть и хорошая новость. Лорд Вафирданос согласился принять твое гипотетическое поселение в своем регионе. У меня отвисает челюсть. А почему не в Японии? Лорд Пурк встал. Япония слишком плотно населена при небольшой площади. Здесь негде спрятать поселок, а в случае массового побега или бунта потери среди мирного населения будут слишком велики. Бескрайние просторы России подходят для этого лучше. Или может, Вафирданос просто меньше заботится о безопасности своих подданных. Трудно понять, о чем он думает. Здравствуй, Люси. Профессор постарался улыбнуться ей как можно теплее и ласковее. Ты меня, конечно, не знаешь. Но я знаю тебя очень давно. Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты попала в институт, и все это время ждал встречи с тобой. Видимо, его обаяние не произвело должного впечатления, хотя он репетировал соответствующую сцену много месяцев. Не знаю, кто ты такой, огрызнулась рогатая девушка, но не называй меня этой дурацкой собачьей кличкой, придуманной в институте. У меня имя есть. Меня зовут Каэди. Ты не понимаешь, Люси. У меня и в мыслях не было тебя оскорблять. Человеческое имя тебя недостойно, недостойно твоей великой миссии. Это имя придумали в приюте, люди, которым не было до тебя никакого дела, люди, которые не понимали, с чем столкнулись. Люси, имя, призванное отразить твою истинную сущность. Тебе уготовано стать матерью нового человечества, смести с лица земли гнилую породу, что заполонило и загадило ее сейчас. Разумеется, если это имя неудачно, ты всегда можешь выбрать другое, это твое право королевы. Он сделал несколько шагов назад, потому что дистанция сократилась до опасных 5 метров, и Люси продолжала идти к нему. Ты пришел, чтобы забрать меня в институт, я туда больше не собираюсь. Нет, нет, Люси, ни в коем случае. Я не работаю на институт, и я желаю тебе только добра. Это я организовал твой побег из заточения. Я тебе не верю. Невидимый кулак с силой ударил в бронированную стенку фургона. Та слегка промялась, но выдержала. Ю отступил еще дальше, на проезжую часть. Безопаснее быть сбитым случайной машиной, чем оказаться в радиусе действия векторов. У меня есть доказательства, Люси. Впрочем, если не хочешь, ты можешь мне и не верить. Это не важно. Важна только твоя миссия. Пойми, Люси, в этом мире, мире людей, тебе нет места. Они всегда будут тебя презирать и ненавидеть за то, что ты на них не похожа. Единственный способ обрести счастье – это создать новый мир. Наш мир, Люси, мир Диклониусов, наших детей. Похоже, он сказал что-то не то, потому что девушка резко ускорила шаг по направлению к нему. Если бы Кокузава не следил внимательно за ее ногами, он был бы уже мертв. Но невозможно с достаточной скоростью идти спиной вперед, когда на тебя наступают. Рано или поздно споткнешься, но и поворачиваться к ней спиной было слишком страшно, да и стыдно, он сюда пришел не за тем, чтобы сразу задать стрекача. Где же там все эти родственнички, чего они ждут, почему не стреляет шляпник, почему Гюат до сих пор не задействовал своих монстров, а вдруг они и не собираются вмешиваться, вдруг решили таким образом от него избавиться, чтобы поделить приз между собой. Он все еще продолжал что-то бормотать, что-то соблазняющее, утешительное, обнадеживающее, но уже видел, что это бесполезно. Люси не собиралась его слушать. Она не признала в нем родную кровь. Она просто стремилась устранить досадный раздражитель. И когда Ю уже полностью уверился, что вот сейчас ему и настанет конец, волшебной музыкой прозвучал самый желанный звук – звон тетивы. На первый взгляд трудно придумать более неудачный боеприпас для арбалета, чем шипастый шар весом в 2 килограмма. У него ничтожная бронебойность. Он дает огромную отдачу. Он лимитирует боезапас. Много таких снарядов с собой не потаскаешь. Наконец, он со страшной силой тормозится атмосферой из-за низкой обтекаемости. Всякий, кто учил в школе физику, сообразит, что чем меньше вес снаряда при том же импульсе, тем больше его скорость, а следовательно и кинетическая энергия. Любой оружейник вам скажет, что огнестрельное оружие тут подходит больше. Но если уж вообще браться за арбалет, то классический болт гораздо эффективнее по всем параметрам. Так что же, ребята из отдела специальных средств зря ели свой хлеб? Нет, они просто очень хорошо знали, с кем предстоит воевать. Что такое, По сути, вектор – бескостное щупальце с окончанием в виде кисти. Когда он протягивается к быстро крутящемуся шару, то насаживается на шипы, а затем, естественно, на них наматывается. Может ли Диклониус размотать этот клубок? Да легко. Векторы не чувствуют боли, не кровоточат, не восприимчивы к ядам, а дырки в них затягиваются почти мгновенно. Шестилетний ребенок с этим справится. Одна беда, для этого нужно осознанное усилие. То есть нужно подумать, как и куда потянуть векторы, чтобы распутать их, а потом снять с игл. Рефлексы, действующие со скоростью света, с этим справиться не могут. Слишком сложная головоломка. Хаотично дергаясь, векторы только сильнее запутываются. А времени на осознанное усилие у Диклониуса нет. Скорость полета шара – около 30 метров в секунду. Векторы его встречают и начинают наматываться, максимум метров за 11. То есть даже у Марика будет всего около 3 секунды на реакцию, прежде чем клубок запутанных векторов с плотным металлическим ядром ударит в ее тело. В случае же Люси это время сокращается до 1/15 секунды. А сразу после остановки шара срабатывает детонатор, шипы резко удлиняются, пронзают векторы тела, которое находится за ними, и впрыскивают мощнейший нейротоксин. Умный Диклониус с хорошей реакцией может сознательным усилием дематериализовать векторы или просто отвести их с пути шара. Тогда он избежит запутывания, но шар ударит в него с гораздо большей силой, достаточной, чтобы ломать кости и превращать в кашу внутренности. А шипы не просто пронзят плоть, но и разорвут ее в лохмотья своим бешеным вращением. Тоже ничего хорошего. Разрубить или проткнуть шар на лету тоже невозможно, он изготавливается из прочнейших сплавов, с которыми векторы не справляются. Сусуми несколько задержался с выстрелом, потому что размышлял, какую часть тела лучше взять на прицел. Это всепилитов можно лупить не глядя, а королеву нужно взять живой с минимальными повреждениями. А выстрели в голову, понятное дело, речи не идет. В верхнюю часть спины стрелять тоже нельзя, слишком близко к сердцу. Нижнюю часть спины, можно сломать позвоночник. Конечности, ненадежно, решительный Диклониус может отрезать себе руку или ногу, чтобы избавиться от боли. Оставались, при стрельбе сзади, только ягодицы и плечи. Но попасть в плечо тяжелым шаром при такой отдаче довольно сложно. Небольшое отклонение в одну сторону, и получая сломанную шею, в другую, шар скользнет по плечу, расцарапает его, но не застрянет, пролетит дальше. А ведь векторы еще и непредсказуемо отклоняют его на несколько градусов. Так что стрельбе ниже пояса альтернативы не было. Конечно, тут тоже есть определенный риск. Можно повредить половые органы, которые и были смыслом всей операции. Но шипы недостаточно длинные, чтобы задеть матку. А от перелома таза или бедренных костей не умирают. Тем более Диклониусы. С такими мыслями шляпник прицелился в аппетитные ягодицы самой желанной на свете женщины, обтянутые темно-серой тканью, и спустил курок. Арбалет ударил в плечо, словно конь легнул. Первое время было довольно неприятно, но сейчас он уже привык и даже получал от этих толчков некоторое удовольствие. Это было для него сродни сексуальному акту, спустить с цепи тяжелый сгусток боли. Увидеть и почти ощутить, как он вонзается в тело добычи, разрывая плоть яростным вихрем. Сусуми по-настоящему полюбил это оружие, и почти всегда использовал его перед изнасилованием очередной жертвы, даже если та не могла или не хотела оказать сопротивление. Но бесплодные тела силпилитов и наполовину не возбуждали его так, как королева. Единственная женщина его расы, способная родить ему детей. Шар вонзился в правую ягодицу и Люси подпрыгнула, словно получив хорошего пинка, но не упала, только выгнулась слегка всем телом. Он затаил дыхание, глядя, как шипы рвут ткань юбки и кожу под ней, превращая то и другое в лохмотья. С точностью до сотой доли секунды он знал, когда сработают внутренние механизмы снаряда и жидкий огонь покатится по венам жертвы. Люси попыталась сделать шаг вперед, не удержалась на ногах, споткнулась, упала на одно колено, опираясь руками, но не остановилась, продолжала ползти дальше. Ню. Какой-то мальчишка кинулся к ней со стороны дома. Сусуми отшвырнул его ударом сапога. «Не смей тянуть к ней свои грязные лапы, ты, ничтожество!» Не сводя глаз с Люси, он перезарядил арбалет и потянулся к поясу, где висел пистолет с глушителем. Вообще-то зачисткой свидетелей полагалось бы заняться Гюату и его головорезом, но им настоящей веры не было, так что лучше уж обо всем позаботиться самостоятельно. Боевые навыки у мелкого явно отсутствуют. На зооноида не похож, проблем быть не должно. Правда, есть небольшая вероятность, что он может оказаться Гайвером, но Гайвера, не успевшего призвать доспех, пуля в башку уложит так же надежно, как и любого другого. Негромко хлопнул выстрел, и пуля, взвизгнув, отрикошетила в небо от возникшего в воздухе перламутрового препятствия, похожего на огромную ракушку. А вот это уже лишнее. Мне совершенно наплевать, что ты будешь делать с этой рогоноской. Звонкий детский голос совершенно не соответствовал серьезным и злым словам и интонациям. Я вообще-то сама хотела ее прикончить, но если она тебе так нужна, забирай. Но если ты, подонок в шляпе, еще хоть пальцем тронешь коту, то, что от тебя останется, будут собирать по следующим 5 кварталам. И даже эксперты Кроноса не смогут определить, кому это принадлежало. Ты меня понял? Да кто ты вообще такая? Сусуми ошеломленно уставился на черноволосую девочку лет 10 в блестящем платье, расшитом жемчугом. Это явление из ниоткуда выглядело настолько абсурдно, что даже в не совсем здоровой голове шляпника с трудом укладывалось. «Я девочка-волшебница Канаймагика, и если ты, урод, думаешь, что это смешно, то я могу запихать твой арбалет тебе в глотку и заставить проживать, чтобы научить уважению к незнакомым девочкам». Канае. Мелкий уставился на девчонку с таким видом, будто ему явилось божество. «Да, братик, это я. Я не хотела тебе показываться, но пришлось. Подожди минутку». «Сейчас я разберусь с этими 3 деклониусами и мы сможем поговорить нормально. На твоем месте я бы к этой девочке прислушался». Гюэт вышел из машины, облокотился спиной о капот, скрестив руки на груди. «Не знаю, кто такая эта малявка на самом деле и на кого работает, но она фонит на уровне сильнейших гиперзооноидов. Ракушка, которая отбила твою пулю, сравнима по мощности с барьером Заалларда. Лично я с ней драться без крайней необходимости не рискну. А уж такую мелочь, как вы двое, она вообще не заметит. Хватай свою королеву, пока разрешают, и тащи в машину. Ваше дело в этой операции закончено. А ваше, дядя?» Осмелился подать голос Ю, о котором вообще все забыли. «А у меня еще дела тут есть. Гайвера тут очевидно нет, но нарисовалось кое-что не менее интересное. Но, мы же не можем оставлять свидетелей, идиот. Это вы для них сейчас опасные свидетели. Вы видели то, с чем ни разу не сталкивался даже Кронос, и вам дают уйти живыми». Рык Экс-Заалларда был настолько внушительным, что подавил на время даже безумие шляпника. Бережно подхватив слабо стонущую Люси, убийца потащил ее в машину. Ю дважды упрашивать не пришлось, он и вовсе был счастлив, что авантюра заканчивается так успешно, с главным призом и нулевыми потерями. «А среди вас есть вменяемые люди», — ехидно заметила девочка. «Никогда бы не подумала. Вот только я не настроена с тобой разговоры разговаривать, дядя. Так что ехал бы ты со всей своей компанией куда подальше. У вас свои семейные дела, у нас свои. Ты бы не хамила старшим, девочка», — ласково посоветовал Ричард. «Дурной силы у тебя, конечно, много, но понимаешь, у взрослых помимо силы есть еще и опыт. И вот этот опыт сейчас подсказывает мне, что ты точно так же не хочешь драться, как и я. Не знаю, какие у тебя причины на это, могу только догадываться, но иначе ты бы уже напала. Ты специально грубишь и угрожаешь, чтобы никто не догадался о твоей слабости. А это не лучший выход. Забавно, твое поведение больше характерно для подростка, а не маленького ребенка. Каким ты выглядишь? Сколько же тебе лет на самом деле? Конечно, сейчас я могу уйти, но ты же понимаешь, что я не уйду далеко». Девочка раздраженно тряхнула короткими волосами и, судя по всему, уже собиралась высказать доморощенному психологу все, что думала о нем. Но в этот момент, подняв голову от сиденья, вдруг заговорила Люси. «Канае». Ее голос прерывался от боли. «Канае, загляни в фургон». «Чигаа». «Да ты вообще молчи, рогоноска. Ты еще указывать мне будешь. Да ты знаешь, сколько лет я мечтала стереть тебя в порошок. Ты можешь убить меня потом, это твое право, но сейчас загляни в машину». Первым, что увидела Канае, сунув носик внутрь фургона, были горящие глаза и дружелюбная шипастая физиономия гиперзооноида породы Зинкрип. «А ну брысь отсюда, малявка», — прорычал монстр. «Может, Гюэт сама с тобой и нянчится, но я не буду. Мне приказали защищать эту машину и ее содержимое, и то, что ты слабая, меня не остановит. Раздавлю и не замечу». «Ой-ой, напугал», — фыркнула Канае, глядя снизу вверх в лишенные зрачков желтые буркала оппонента. «Защитил уже один такой, в Торонто. Или тебе не рассказывали, как твой предшественник кончил, да я таких, как ты, десятками на завтрак ем. Гиперзооноид недоделанный. Чего, недоделанный, ты меня потерянным номером обозвала? Ну все, человечишка, держись. Магнитная жидкость в рогах начала пульсировать. Он уже приготовился выдать микроволновый импульс на минимальной мощности. Не убить, но обжечь, причинить боль, вынудить бежать и кричать. Но мысленный импульс от Гюэта, эквивалентный крепкому подзатыльнику, остановил его. Думай, что творишь, идиот. Детектор пожечь хочешь? Тут нежная электроника, между прочим. Ну я же осторожно, Гюэт сама, заныл Зинкрип. Я бы узким лучом бил, я умею. Ничего бы не задел, кроме цели. Узким лучом он, а отражение от металлического корпуса машины ты учел, умник. Гюэт мрачно вздохнул. И почему после ухода из Кроноса приходится работать со сплошными идиотами? Что в семье, что с этими? Конечно, все дураки умрут. Но до этого они могут так портить жизнь и настроение. Что-то невнятно ворча, Зинкрип полез наружу. То ли он освобождал дорогу Канае, то ли хотел разобраться с ней на открытом пространстве, чтобы не калечить фургон и хрупкое оборудование внутри, он и сам не мог сказать. Но девочку-волшебницу его переживания не волновали. Зинкрип потрясенно замер, когда его напарник, весьма массивный и отнюдь не слабый физически зооноид породы Гриммель, вылетел из машины кувырком, точно выброшенный за шкирку котенок. Пролетев метров 10, он плюхнулся на траву, да так и остался лежать. Он не был контужен или ранен, просто пытался осмыслить, что сейчас произошло. С ним не воевали, его мимоходом отбросили в сторону, чтобы не загораживал путь. Конечно, многие зооноиды силовых пород, не говоря уж о гиперах, могли проделать нечто подобное. Но маленькая ручка десятилетней девочки. А вот шляпник среагировал вполне однозначно. Он слишком хорошо знал, что это такое, когда к тебе приближается маленькая беззащитная девочка, а вокруг начинают летать тяжелые предметы. Поняв, что остался с Канай и Люси наедине, Юни в счет, Сусуми не колеблясь нажал на спуск арбалета. Бешено вертящийся тяжелый шар, рикошетируя в тесном кузове, мог произвести не меньше разрушений, чем микроволновое излучение. Но Сусуми на это сейчас было наплевать. Детекторов можно еще наделать, а своя жизнь, она одна. Пули это маленькое чудовище не берут, проверял уже, но противодеклониусный снаряд потяжелее будет. Дзынь. Еще одна ракушка сверкнула в ладони Канае, осветив внутренности фургона перламутровым сиянием. Это была поменьше первой, размером примерно с голову девочки, и обращена вогнутой стороной к противнику. Шар замер в ней, подобно жемчужине, словно мгновенно потерял всю свою инерцию и момент вращения. «Ну все, рогатый, ты мне надоел. Тебя разве не учили в детстве, что девочек обижать нельзя?» Канай и так очень не нравился этот тип в темных очках и шляпе. Во-первых, он был деклониусом, а деклониусов юная волшебница не любила всех оптом. Хотя, конечно, Люси в этом списке шла на почетном первом месте, с большим отрывом от всех своих сородичей. Во-вторых, он посмел ударить братика и пытался его убить. Но теперь он уже второй раз подряд вынудил ее потратить драгоценную энергию самоцвета души. Движение было совсем легким, словно девочка кидала снежок. Но от этого легкого взмаха шар понесся вперед, словно пушечное ядро. Разломав на своем пути арбалет и расцарапав руки, которые его держали, снаряд вонзил отравленные шипы прямо в живот шляпнику. Арх! От крика боли зазвенела обшивка фургона, Ю изо всех сил забился в самый темный угол, а Люси на кресле усмехнулась сквозь боль. Очкастому гаденышу пришлось изведать то, что он готовил другим. Впервые в жизни королева смутно осознала понятие справедливости. В ее жизни раньше не было места такому, она прекрасно знала пряный вкус мести и ледяную горечь немотивированного насилия, смутно ощущала вишневый аромат милосердия, но вот правосудие, наказание злодеев и защита невиновных, всегда казалось ей какой-то совершенно нелепой химерой. Возможно, потому, что в справедливом мире не оставалось места для самой Люси. Но эта девочка, непостижимым образом вынырнувшая из мертвых, очень убедительно доносила свои концепции до окружающих. «Ну, что ты там хотела, чтобы я увидела?» Злобно поинтересовалась Канае, выдирая второй шар из ягодицы деклониуса и выбрасывая его прочь. Шипы с нейротоксином вонзились в руку, но девочка-волшебница лишь раздраженно поморщилась, словно схватилась за обычного колючего ежика, а не за одно из самых изощренных орудий пытки, созданных человечеством. Вот, это. Люси дрожащей рукой указала на детектор. Даже после удаления шара боль оставалась чудовищно сильной. Человека она бы терзала еще пару суток, потому что яд был уже впрыснут, да и раны никуда не делись. Конечно, организм Деклониуса покрепче будет, он уже начал потихоньку латать повреждения и очищаться от токсинов. Но чтобы вернулась возможность пользоваться векторами, требовалось еще не меньше 10 минут. Но боль, которую испытывала королева, была просто пустяковой царапиной в сравнении с океаном огня, затопившим сознание номера 28. Что, что это? Девочка ошеломленно уставилась на полупрозрачный цилиндр, в котором плавал живой обрубок с наполненными болью глазами. Обрубок, так похожий на нее, в ту жуткую ночь 7 лет назад, в поезде. Это ты сделала, гадина. Она схватила Люси за шкирку и встряхнула. Деклониус оставалась абсолютно спокойной. Нет, это сделал он. Кайди указала на корчащегося в углу шляпника, который от боли уже не мог даже стонать. Вы, деклониусы, все одинаковы. Даже друг друга не жалеете. Что же вы за проклятая порода? Они не деклониусы, устало сказала розоволосая. Впрочем, неважно, ты увидела то, что я хотела. Теперь можешь меня убить. Каная отпустила ее, и девушка рухнула на пол, как тряпичная кукла. Сама сдохнешь, зло проворчала Каная. Эй, дядя, как там тебя? Гюат, обещай, что проследишь, чтобы она не смылась снова, и не начала рубить людей направо-налево, и я вам ее отдам, может даже поговорю с тобой немного. Конечно, девочка-волшебница хотела отомстить, за себя, братика и отца, но не так. Кроме того, ей еще что-то не давало покоя, возможно, умоляющий взгляд девушки Деклониуса в цилиндре. Что это за штука? Она ткнула пальчиком в цилиндр. Зачем вы запихнули туда эту бедняжку, да еще так изуродовали? Прежде, чем Ю успел выдохнуть, не надо. Гюэт коротко и ясно разъяснил, что за устройство, детектор деклониусов, и как он работает. То есть вы хотите сказать, что она все время, даже сейчас, да, каждую секунду она испытывает невыносимые страдания. Если хочешь ей помочь, убей ее. Да я вас всех убью, гаденыши. Это уже слишком, нельзя же так, нельзя. Грозная воительница расплакалась, как ребенок, от осознания собственной беспомощности. Она могла без труда прикончить всех рогатых, даже гиперзооноид не представлял для нее никакой опасности. Начинающая девочка-волшебница сражалась бы с ним примерно на равных, но Каная, с ее 7-летним опытом битв, могла бы уничтожить средний филиал Кроноса, не получив ни царапины. К сожалению, тот же опыт, который делал ее почти непобедимой, связывал ей руки. Слишком долго она училась рассчитывать и соизмерять силы. Убийство зооноидов и деклониусов, каким бы морально приятным оно ни было, не принесет ей ни одного куба темной энергии, а значит, приблизит к окончательному исчезновению, необратимо загрязнив самоцвет души. Она и так подошла вплотную к своей границе. 7 лет – невероятно долгий срок для волшебниц, большинство не протягивает и 3. Идиот, похоже, это понял, конечно, он не мог знать, как работает система Пуэлла Маги, но почувствовал, что в серьезный бой ей сейчас вступать никак нельзя, потому и издевался так уверенно и безнаказанно. Но я же не могу ее просто так оставить, Кьюби. Предложи ей контракт. Она изо всех сил старалась не встречаться глазами с 28-й. Жизнь девочки-волшебницы, конечно, далеко не сахар, но по сравнению с жизнью этой несчастной, даже такое существование станет настоящим спасением. Я бы с удовольствием, откликнулся привычный нежный голосок, но, к сожалению, это невозможно. Система преобразования девочек-волшебниц, которой я располагаю, рассчитана только на несовершеннолетних представительниц вида Homo sapiens, а она, не человек, Шимотта. Детский кулачок в ярости пробил стенку фургона. Я же, так паршиво она себя чувствовала только один раз в жизни, 7 лет назад, в том кошмарном поезде. Сказали бы ей еще полчаса назад, что она будет испытывать подобные чувства из-за какого-то деклониуса, Канай бы рассмеялась глупцу в лицо. Кьюби, а боль хотя бы отключить можно? Да, на пульте такая функция не предусмотрена, но ты можешь вручную разомкнуть соответствующую цепь. Перед глазами Канай возникла управляющая схема цилиндра. Девочка не очень хорошо разбиралась в электронике, но пояснения были весьма наглядными. Вот она, проклятая тактовая микросхема, генерирующая болевые импульсы. Один тычок указательным пальцем, и адское устройство превращается в металлическую крошку. Глаза девочки за стеклом изумленно расширились, она явно не представляла уже, что пытка может прекратиться. Волшебница слегка приободрилась. «Погоди немного», — пообещала она рогатой, — «мы тебя еще вытащим». Конечно, Силпилит не могла ее слышать, но Канай постаралась ей ободряюще улыбнуться. В конце концов, волшебство существует, чтобы приносить людям счастье. Хотя сама девочка уже давно в этом разуверилась. Нет никакого волшебства, есть только хитроумные машины и не менее хитроумные инопланетяне, которые занимаются животноводством, разводит мах и сёдзи в прямом и переносном смысле. Но сделать так, чтобы в жизни других стало чуточку меньше отчаяния, это она еще могла. Нежно взяв цилиндр на руки, словно ребенка, девочка вышла из машины и, встав поближе к коте, хищно взглянула на всю приехавшую компанию. «Вы правильно угадали, рогатые ублюдки, у меня нет никакого желания с вами воевать, но видеть ваши рожи поблизости от коты мне тоже совсем не хочется. Поэтому сейчас я иду в дом и звоню в Кронос с сообщением, что тут в саду безобразничают два неизвестных зооноида, причем один, кажется, гипер. Что-то мне подсказывает, что вы не захотите тут быть, когда они приедут проверять. И даже не думай сжечь телефон, микроволновка ты рогатая. Иначе я в порядке компенсации разломаю вашу машину, а вон тот столб. Тогда из Кроноса все равно придут посмотреть, что здесь творится. Но уматывать от их агентов вам придется уже пешком. Отвернитесь на минутку, я пойду кого-то съем, как пела незабвенная Алькор. Это точно про меня песня, про мою нынешнюю ситуацию. Передо мной сейчас две срочных задачи. Найти способ вытащить Нану из лап института и убедить Баркаса в том, что мне в частности и потерянным номерам в целом можно доверять. Беда в том, что каждая из этих задач требует решения другой. Порочный круг. Чтобы разгромить институт, мне нужны дополнительные полномочия. А чтобы получить полномочия, хорошо бы совершить что-то героическое и полезное Кроносу, например, разгромить институт. И одна задача очень срочная – найти чего-нибудь пожрать. На меня уже весь Кронос подозрительно косится, выгляжу как настоящий мертвец. Нет, слизь из меня не капает и пальцы еще не отваливаются. Я все-таки вампир, а не зомби. Организм мертвого апостола аккуратно переваривает все продукты разложения, безотходно утилизируя погибающие клетки, чтобы продлить существование остальных. Ученые говорят, что моя кровь по составу больше похожа на водичку. Сегодня утром пробовали вручную чинить мой организм, переливать кровь и заменять отмирающие ткани свежими, живыми. Это немного продлевает агонию, но без вливания чужой йод эти клетки живут в моем организме слишком недолго. Хорошо хоть, я не чувствую голода, того самого проклятого вампирского импульса, наследия багряной луны, который превращает истинных предков и мертвых апостолов в кровожадных монстров без тени человечности. Этот импульс у нас воплощен в личности Миши, а так как я являюсь всего лишь бесплатным дополнением при нем, мне таких ощущений не достается. А вот Неа его чувствует очень хорошо, и потихоньку звереет. В смысле, еще больше звереет, чем обычно. Если так продлится еще пару дней, я плюну на секретность и скажу ученым прямо, что мне нужны живые доноры. Мой домашний арест наполовину закончился. В смысле, мне уже разрешают выходить наружу, но под таким конвоем, что чихнуть незаметно нельзя, не то, что чью-то там кровь выпить. Предпочитаю оставаться под крышей, солнечный свет ускоряет разложение. А тут еще ребята из ОСИ порадовали, принесли такие новости, что хоть стой, хоть падай. Я бы решил, что они меня разыгрывают, если бы не был абсолютно уверен, что с чувством юмора эти зооноиды незнакомы. Маю вернулась домой. Маю вернулась домой. Да, после всего, что с ней случилось. Да, в тот самый дом, откуда она сбежала, и где ее избивали и насиловали. Просто в один прекрасный день взяла Ванту под мышку, вышла из гостиницы, которую я для нее снимал, и уверенным шагом направилась к себе домой. Как будто все это время у нее были такие веселые каникулы с зооноидами и диклониусами, а теперь приключения закончились и пора готовиться к школе. И самое невероятное, ее там ждали. Мать ее встретила с радостью, чуть ли не вылизала, да, ту самую дочь, которую она ненавидела и от которой была рада избавиться, как от бремени, а незадолго до этого выгнала вон своего полюбовничка-педофила. Я предположил, что просто ни черта не понимаю в семейных отношениях нормальных людей, но психологи Кроноса, когда им изложили ситуацию, были шокированы не меньше меня. Когда им показали записи, они бились лбами о стенки, лили кетчуп на голову и кричали, что это невозможно. Абсолютно невозможно, чтобы поведение человека так внезапно изменилось без сильной травмы или глубокой промывки мозгов уровня Зауэрда. И невозможно в квадрате, чтобы такая перемена случилась одновременно у двух человек в разных концах города. Но на этом мистика не кончилась. Спустя сутки после возвращения домой Маю неожиданно исчезла. Выпала почти на час из поля зрения опытных разведчиков с бионически усиленными чувствами. Напомню, что такой финт ушами не удался даже Гайверу-1, до сих пор его проделывал успешно только Аптом, и то не всегда. Пошла погулять с Вантой, зашла за угол, и словно растворилась. А когда время прогулки подошло к концу, была обнаружена за 3 квартала от места исчезновения, возле собственного дома. Похоже, я перестал быть единственной загадкой в японском филиале. Но если кто-то подумал, что от этого на меня стали коситься меньше, так он сильно ошибся. Маю-то тоже я нашел. Самое смешное, что тут я действительно абсолютно ни при чем, и даже понятия не имею, что за этим может быть скрыто. В аниме Маю была самой обычной девочкой и подобных трюков не выкидывала. И видимо для того, чтобы добить нас, еще через сутки поступил анонимный звонок из Камакуры, с одного из телефонов-автоматов. Найти звонившего так и не удалось. Эксперты Кроноса по невербальной коммуникации практически безошибочно определяют по голосу пол, рост, вес, возраст и настроение говорящего, могут делать предположения о его характере и состоянии здоровья. Но в данном случае они только руками разводили, по их расчетам получалось, что говорил вообще не человек и не зооноид. Или кто-то использовал фильтры, очищающие речь от всех индивидуальных признаков. Такое оборудование существует, но оно довольно дорогое и в телефонную будку его не затащишь. Также есть зооноиды-чревовещатели, способные говорить любым голосом, так что даже специалисты не отличат, но их опять же не так много, 99% работают на Кронос, а остальные – на всякие влиятельные организации. Голос сообщил, что во дворе заброшенного дома находится цилиндрический предмет непонятного происхождения с какими-то механизмами внутри и мигающими огоньками. Возможно, бомба. Выехавшая на место антитеррористическая бригада бомбы не обнаружила, зато нашла кое-что другое, пострашнее. В цилиндре плавала живая девушка. Точнее, половинка девушки. Еще точнее, половинка Диклониуса. Без рук и ног, без груди, даже без живота, от несчастной оставили только голову и грудную клетку. Еще прежде, чем ее доставили в лабораторию, я уже знал, что это. Точнее, кто. Номер 28, эпизодичный персонаж манги. Силпилит, подопытная лаборатории, была парализована нейротоксином, изнасилована человеком в шляпе, сделавшим из нее радар, отрезав нижнюю часть ее туловища. Номер 28 вместо того, чтобы найти Люси, нашла Нану, предупреждая ее об опасности и прося убить ее саму. Человек в шляпе случайно убил ее, кинув на землю и наступив ногой на контейнер, в котором она находилась. Идиот, идиот, трижды идиот. В этой маньячной истории про рогатых девочек, кровь, кишки и мясо, был только один персонаж, которого я жалел больше, чем Нану и Маю, это, безусловно, номер 28. В конце концов, две подружки, несмотря на все перенесенные страдания, сумели найти в конце манги свое счастье, видимо, Акаматэ-лин просто устал над ними издеваться. Маю нашла хороших приемных родителей и вышла замуж за Бандо. Нана сумела добиться любви Курамы. У 28-й ничего подобного не было даже близко. Вся ее жизнь представляла собой одно сплошное страдание с трагическим концом. При том, что более безобидное создание трудно даже представить. Правда, в каноне она встретила свою трагическую судьбу только через год с лишним после побега Люси. Я был уверен, что у меня еще достаточно времени, чтобы разгромить институт, спасти всех подопытных и предотвратить этот беспредел. Но человек в шляпе, зараза, видимо, решил выполнить и перевыполнить свой план по злым делам досрочно, не иначе, почуял, что я здесь. Влетаю в лабораторию на полной скорости. Кажется, выношу по дороге дверь, но это не беда, новую поставит. Девочка, плавающая в большом баке для процессинга, выглядит от силы лет на 14. В манге она казалась почти созревшей женщиной. А, ну да, ее же вытащили из лаборатории на год раньше, а у Силпилита в год идет за 2. Волосы сохранили естественный розовый цвет, У человека они от таких испытаний давно посидели бы. Есть надежда, что и рассудок сохранился, несмотря на пережитое. Глаза закрыты, выражение лица вроде бы спокойное. В каком состоянии объект? Стараюсь придать голосу безразлично деловитое выражение, хотя больше всего хочется крикнуть, как она, учитывая ее нынешнюю, ХМ-анатомию, в удовлетворительном. Мы вытащили ее из цилиндра, усыпили и поместили в нормальную, современную систему жизнеобеспечения. Тем, кто делал изначальную систему, руки надо оторвать и другим концом вставить. Такое чувство, что они компоненты на ближайшей барахолке скупали. Они даже диклониусов с их превосходной живучестью умудрились довести до полного распада жизненно важных органов за трое суток. О чем тут говорить? Нет, все-таки все ученые – маньяки, а те, что работают на Кронос – маньяки законченные, со справкой. Доктора возмущает не то, что сделали с бедной девочкой, а то, как это сделали. С его точки зрения, работники института достойны смерти не за жестокость, а за дилетантизм. Теперь мы с ней чувствуем к ней еще большую солидарность. Над нашим общим телом эти мингели доморощенные тоже поизвращались. И наше тело тоже за 3 дня распадается, если его не кормить и под солнцем выгуливать. Хотя, конечно, грех жаловаться. По сравнению с такими радарами института, все потерянные номера – баловни судьбы. Хотите сказать, что теперь она проживет подольше? Ну, разумеется. У нас таких криворуких даже в ассистенты не берут. На нашей системе 30-40 лет протянет запросто. А если сумеем остановить ускоренное старение, то и 80 не предел. Генератор боли вы отключили, его еще до нас кто-то вырубил. В новой системе мы его, конечно, дублировать не стали. Варварский и не слишком надежный метод контроля. Мы просто напрямую отключили управление векторами, безопасно и безболезненно. Уф, и то хорошо. Хотя, конечно, существование в таком облике, не сильно отличном от головы профессора Доуэля, то еще счастье. А вернуть ее к нормальной жизни нельзя? Ну не знаю, руки-ноги там вырастить, кишечник новый. Ученый трет подбородок. Судя по всему, над этой проблемой он пока просто не задумывался. С диклониусом такое будет несколько сложнее проделать, чем с человеком. Но принципиальных препятствий нет. Где-то за месяц, вероятно, управимся. Но я не могу начинать такую сложную операцию без разрешения лорда Пуркстала. Разрешение я вам добуду. А вы пока проработайте все аспекты, чтобы не угробить объект в процессе. Раздражение невольно прорывается в последней фразе. Или это так проявляется облегчение? Гриммель вел машину околицами, потому что за езду в таком состоянии ее бы остановил первый же полицейский. Вмятины и дыры на кузове слишком уж явно выдавали, что ребята не на прогулку отправились. На заднем сиденье тяжело дышала Люси, которой вкололи 2 полных шприца того же нейротоксина, который был в иглах арбалетных шаров. Стоит отдать ей должное, ни крика, ни стона она не издала, зато шляпник отрабатывал норму за 2. Его стоны вперемешку с нецензурной бранью можно было слышать и за пределами фургона. Ю возился с раненым родственником, оказывая ему первую помощь и тоже ругаясь сквозь зубы. Антидот к токсину у него при себе был, но его требовалось вводить в каждую отдельную рану, а ран было больше 10. «Эй, парень, а чего ты его просто не прикончишь?» – ехидно поинтересовался Гюат. «Тебе же вроде чем меньше конкурентов, тем лучше, заодно и семью от позорища этого избавишь». И мне услугу окажешь, потише станет. Исчезновение главы отдела вызовет слишком много вопросов в институте. Да и к тому же, каким бы ни был Сусуми, он все же член семьи. Нас слишком мало, чтобы жертвовать друг другом. К тому же шляпник полезен. Мой братец, похоже, считает иначе. Вы все для него разменные монеты. Он глава семьи. Он вынужден загонять свои чувства в глубину, иначе он не сможет привести нас к победе. Ха! С каких это пор ты записался в патриоты клана, парень? Интригуешь против отца и в то же время оправдываешь его? Это как если бы я читал словословие Арханферу, когда затягивал его в черную дыру. У тебя что, тоже раздвоение личности, как у этой рогатой? Ю только усмехнулся наивности этого вопроса. У арабов есть поговорка: «Я против моего брата». «Я с моим братом, против моих кузенов». «Я, мой брат и мои кузены, против другой семьи». «Мы вместе, против всего мира». «Конечно, я хочу опередить старика и сам стать отцом нового человечества, но я, не задумываясь, пожертвую своей жизнью ради безопасности клана, а всем кланам, ради нашей расы. Боюсь, тебе, отступнику, этого не понять. «Где уж нам?» — фыркнул Экзоаллард. «Отвлекись на секунду, мы выехали за пределы города. Покажи водителю, куда дальше. Не в институт же, у меня есть убежище в пригороде. Там уже ждут мои люди». Ю обозначил требуемое место красным крестиком на карте. «Минут за 15 доберемся. Кстати, если уж ты такой патриот клана, то почему позволил девчонке забрать детектор? Это, как-никак, живая свидетельница». «Свидетельница чего?» – насмешливо поинтересовался Ю. «Даже если они каким-то образом заставят образец говорить, что она такого важного знает, что ее насиловали в какой-то комнате с белыми стенами. Это тебе не номер 7, которую Курама как свою дочь воспитывал. Она даже слова «институт» ни разу не слышала, не говоря уж о том, чтобы выдать местоположение Либенсборна или связь семьи с японским правительством. Ну-ну, на твоем месте я бы все же запихнул в этот цилиндр какую-нибудь бомбу. Детектор делал не я, а Сусуми. Вряд ли он мог предусмотреть такую ситуацию. Вообще такие экстремальные меры не нужны, бомба еще и нас могла покалечить. Цилиндр довольно хрупкий, достаточно хорошего пинка, чтобы отключить жизнеобеспечение и убить подопытную. Просто в тот момент все слишком растерялись. Но, как я уже говорил, фатальных последствий не бу. Профессор не договорил, его тело с хрустом разлетелось на две половинки. Оторванная голова, как снаряд, врезалась в затылок зооноида водителя. Тот находился в человеческой форме, без характерного защитного шлема зооноидов Кроноса, так что даже не успел осознать появление новой угрозы. Его мозги, перемешанные с мозгами Кокузавы-младшего, брызнули на лобовое стекло. Потеряв управление, машина завиляла и врезалась в стену ближайшего дома. Ричард от толчка пробил спиной крышу, сделал сальто назад и приземлился на ноги. Сбрасывая с себя искореженную сталь, точно мятый картон, из машины выбрался Зинкрип. Он успел принять боевую форму, и авария ему практически не повредила. Гюэт одобрительно кивнул. Может, этот парень и туповат, но реакция у него превосходная, как у любого гипера. «Гриммель, все», — проворчал бронированный гигант. «Людишки, тоже. Похоже, мы остались ни с чем. А вот привычка болтать в самый неподходящий момент, как была с ним, так и осталась. До сих пор не научился, что к Деклониусу нельзя поворачиваться спиной. Точно дурака могила исправит». Крепко ухватив разум подчиненного телепатическими клещами, Гюэт заставил его сделать длинный прыжок вперед и в сторону. Что поделать, в тяжелые времена даже идиотов приходится беречь. Особенно, если эти идиоты прошли дорогостоящий процессинг в гиперзооноида. И как раз вовремя, из обломков, словно неуязвимый терминатор, поднималась Люси. Ее одежда превратилась в лохмотья, но сама девушка почти не пострадала. Видимо, векторы в очередной раз спасли хозяйку, образовав над ней своего рода защитную клетку, сработав в качестве ремней и подушек безопасности. Они остались наедине, даже если шляпник не был убит векторами, его точно прикончило столкновение. «Серьезная девочка», — одобрительно кивнул Экзоаллард. «Но убивать моих подчиненных больше не надо. Я этого не люблю и могу тоже разозлиться. Как тебе удалось избавиться от действия токсина?» Ответом стал грохот пробитого воздуха. Осколок металла, брошенный вектором со скоростью пули, рассек бровь Гюэта. Правый глаз залило кровью. Ричард недовольно оскалился. Он все еще не привык к слабости нового тела. Обычный человек на его месте был бы уже мертв. Для настоящего Зоалларда подобная атака была бы не страшнее комариного укуса. Но Гюэт теперь был протозоаллардом. Его фальшивый кристалл, подаренный Лугнагом, предоставил достаточно энергии, чтобы укрепить кости и спасти своему носителю жизнь, но не более того. «Значит, по-хорошему ты не хочешь», — констатировал он, закрываясь рукой от второго обломка. «Ладно, придется по-плохому. Что стоишь, чучело рогатое? Активное отбрасывание». Порода Зинкрип изначально создавалась как внутренняя полиция Кроноса. Погонщик бунтующих толп и усмиритель потерянных номеров. Миллиметровые радиоволны, довольно слабое оружие. Чтобы убить ими человека, сварив заживо, требуется порядка секунды, даже на максимальной мощности. Зооноида в боевой форме, не меньше 3 секунд. А многие гиперы вообще только посмеются над незадачливым собратом. Правда, смеяться они будут недолго. Чтобы обезвредить атакующего противника, далеко не всегда нужно его убивать. Принцип действия системы активного отбрасывания, от Steve Daniel System, ATS, иначе известный как луч боли, основан на том, что при попадании микроволнового импульса в человека более 80% энергии этого излучения поглощается верхним слоем кожи. Эффект разработчики описывали как незамедлительное и высокомотивированное поведение спасения. Проще говоря, жертва готова из кожи вон лезть, чтобы только вырваться из зоны поражения. Но сделать это не так-то просто. Микроволновый луч, не лазерный, он бьет по площадям. По той же причине и векторами от него не закроешься, у них слишком маленькая поверхность, чтобы затенить все тело. Болевой порог достигается в течение 3 секунд облучения, а после 5 секунд боль становится невыносимой. Зооноиды могут продолжать сражаться некоторое время, у них толще шкура и меньше нервных окончаний, к тому же биопроцессор принимает на себя боль, преобразуя ее в обычную информацию о повреждениях. Зато тело содержит значительную примесь металла, а металл в микроволновке греется быстро, лопаются глазные яблоки, выгорают нервные окончания в коже. Если зверь попадется особо упрямый и продолжит буйствовать даже после того, как ослепнет, оглохнет и лишится осязания, под конец просто отказывают мышцы от внутренних ожогов. Такого калеку можно брать голыми руками, но 5 секунд – это на типичных дистанциях полевых сражений, 500-300 метров. Между Люси и Зинкребом не было и двух десятков, смешно и по армейским меркам расстояние. Боевику Кроноса не понадобилось и половины секунды, чтобы заставить королеву выгнуться от боли и вырвать из ее горла крик. Он делал это с видимым удовольствием, хлеща девушку невидимым излучением, словно кнутом, мстя за гибель товарища. Потеряв все свое пугающее спокойствие, Люси пыталась бежать прочь, но спотыкалась и падала. Ее кожа стала ярко-красной, но видимых повреждений не было. «Вот это я называю болевым оружием», — довольно заметил Гюэт, промокая рассеченную бровь носовым платком. А шляпник со своим отделом специальных средств страдал ерундой. «Зинкреб, пока достаточно. Следи за ней внимательно и давай импульс каждые 30 секунд. Именно столько нужно среднему Диклониусу, чтобы восстановить контроль над векторами. Но королева не средняя». Поэтому Ричард добавил, если заметишь, что вокруг нее что-то начинает шевелиться, давай импульс вне очереди. Считается, что боль отвлекает Диклониуса, не позволяет ему сконцентрироваться на использовании векторов. Но это полная чушь, по многим причинам. Диклониусы переносят боль гораздо более стойко, чем люди. Векторы работают вообще без участия мозга, иначе они бы никогда не смогли отбить пулю. Да и вообще, живые существа реагируют на боль по-разному, но мало кто от нее замирает. Скорее уж наоборот, хочется орать и размахивать руками. В этом и кроется разгадка. Человек, который беспорядочно дергает конечностями, вряд ли причинит себе вред. Анатомия не позволит. В крайнем случае, если уж он совсем невезучий, может заехать себе кулаком в глаз, ну так это не смертельно. А вот векторами у вас так хаотично помахать не получится. По крайней мере, не получится долго. Оглянуться не успеете, как сами себя расчлените на 17 частей. Слишком опасное это оружие. Собственную плоть носителя они рубят и рвут с такой же легкостью, как чужую. Вот во избежание таких несчастных случаев и существует безусловный рефлекс. Как только по телу Диклониуса проходят первые судороги, векторы тут же убираются в биокарман и не высовываются до тех пор, пока их владелец не вернет полного контроля над телом. Это, кстати, касается не только болевых спазмов. Электрошок или эпилептический припадок, если бы диклониусы страдали эпилепсией, производили бы тот же эффект. Но постоянно бить живое существо током нельзя, сердце остановится. А вот от боли человек может корчиться долго, очень долго. «Убить я тебя пока не могу», — с видимым сожалением заметил Ричард. «Ты слишком много знаешь того, что меня интересует. Да и для торга с моим чокнутым братцем пригодишься. Но страдать я тебя заставлю, девочка. Так, что жизнь номера 28 тебе раем покажется. А то еще кто-то подумает, что поднимать вектор на Зоаларда – обычное дело. Ответь, отец, я знаю, что ты меня слышишь. У меня к тебе есть серьезный разговор. Ты, да как ты вообще посмел выйти на связь, мелкий гаденыш? После всего, что ты сделал, я тебя найду и в порошок сотру. Ты у меня будешь плакать кровавыми слезами, мерзкое неблагодарное отродье. Ну перестань, папа, перестань. Подобные дешевые истерики тебя совсем не красят. Ты ведь знаешь, что я уже совсем не мелкий. И если бы я был неблагодарным, то оставил бы Зоокристалл себе. Или убил бы тебя. Разве не должно мудрому ценить такие добродетели, как милосердие и щедрость? пусть даже и во врагах. Ладно, я спокоен, я абсолютно спокоен. Чего ты хочешь, мерзавец? Вот это уже деловой разговор. Приятно видеть, что я произошел не от полного дурака. Я хочу согласовать с тобой одну операцию, отец. Согласовать? Со мной? Кабрал просто задохнулся от ярости и недоумения. После всего, что ты натворил. Ну да, что тебя так удивляет, отец? Конечно, при первой возможности ты попытаешься меня прикончить, это само собой. Я отвечу тем же, как и предупреждал. Но пока ты меня не нашел, мы вполне можем сотрудничать. У нас сейчас общие интересы. Восхитительный цинизм и обаятельная наглость. Достойно моего сына, пожалуй. Если бы у меня был настоящий сын, а не только возомнивший о себе кусок плоти. Так в чем, по-твоему, могут состоять эти общие интересы, Ниазик Столл? Этот жук и тебе досадить успел. Нет, я лично против него ничего не имею. Собственно, я ему даже немного благодарен. Если бы не он, я бы не появился на свет. Но он убил Макишиму Агита. Мои подчиненные не поймут, если я спущу это ему с рук. А ты, если мне не врет унаследованная память, весьма озабочен его инициативами внутри Кроноса, как и усилением Пургстала. От решения этой проблемы мы оба выиграем. Зоалард задумался. Звучало вполне разумно. Если мальчишка сам буквально умоляет его использовать, почему бы и нет? Вероятно, так в его подсознании отзываются остатки вложенной Кабралом лояльности, а разделаться с ним никогда не будет поздно. Месть – блюдо, которое подают холодным, не так ли? Возможно, сотрудничество даже позволит приблизить этот момент, но слишком быстро сдаваться нельзя, как из гордости, так и потому, что мальчишка иначе заподозрит неладное. Просто устранить его недостаточно. Он и так скоро сдохнет, это меня не волнует. Нужно скомпрометировать жука, сделать так, чтобы Пургстал и Баркас потеряли к нему доверие. У тебя есть идеи, как это сделать? Если нет, нам не о чем говорить. Папа, не считай меня идиотом. Конечно же есть, иначе я бы к тебе не обращался. Оптимальной мне кажется следующая тактика. Примерно в то же самое время почти в том же ментальном пространстве происходил другой, не менее интересный диалог, также между Творцом и Творением, хотя этих связывали гораздо более искренние и теплые чувства. Как идет твоя борьба с паразитом, дитя? Не слишком удачно. Он пытается создавать в моем теле метастазы, оторванные от основной массы, а значит и от контроля за кристалла. Такие узлы очень быстро развиваются, но их легче уничтожить. Обычно я это делаю гравитационными микроаномалиями. Но проблема на самом деле не в этом. Для успешного лечения мне нужно понять, чего он на самом деле хочет. Разве это не очевидно? Ассимилировать твое тело, как и любую другую живую ткань. Да, но зачем? В чем смысл его существования? Зачем создателям понадобилось привозить на Землю эту хищную и практически неуправляемую биомассу? Она ведь угрожала сорвать весь эксперимент, просто сожрав экспериментальные образцы. Это все равно, что тараканов тащить в стерильную лабораторию. Паразит – их строительный материал для кораблей, брони и всего остального. И для лаборатории, в которой работали полмиллиарда лет, они не смогли найти ничего безопаснее. Я моделировал падение в атмосферу реликта с уничтоженными навигационными сферами, мой повелитель. Если радиус разлета осколков превышает 100 километров, остановить распространение этой заразы практически невозможно. Она адаптируется хоть к атомной бомбардировке. Любое оружие, способное с гарантией разрушить все частицы паразита, убьет и жизнь на планете. А если не вмешиваться, то меньше чем через месяц на планете останется один единственный очень голодный обитатель весом в триллионы тонн. У создателей ведь был программируемый внеклеточный матрикс, идеально послушная субстанция, с огромным запасом надежности. Зачем было тащить сюда эту биологическую бомбу? ХМ, в таком ключе я об этом не думал. Возможно, ПВМ они разработали уже на Земле, именно как более безопасную замену паразиту. Это возвращает нас к ключевому вопросу, мой повелитель, к тому вопросу, который задали им вы на заре человеческой расы. Зачем они создали нас? Не поняв этого, невозможно понять суть проблемы Гайвера, а значит, и эффективно бороться с паразитом и с вашей болезнью. Это был риторический вопрос, вызванный разочарованием и болью. Я знал на него ответ. Мы – дефектное биологическое оружие. Когда я был человеком, эта легенда казалась мне убедительной. Всю свою историю мы, люди, только и делаем, что убиваем друг друга. Кажется, что это вполне типичное поведение для живого оружия, верно? К тому же, эта версия о людях, как о расе убийц, освещена авторитетом классиков фантастики. Но став за Аллардом, я получил доступ к новым источникам информации, и теперь могу почти с уверенностью сказать, официальная версия истории Земли, которую преподают студентам в Кроносе, полная чушь. Молчаливое ощущение снисходительного недоумения в смеси с некоторым раздражением. Ну вы только подумайте, Арханфер сама. Они потратили 540 миллионов лет, если не больше, весь фанерозой. Мы с вами даже представить не можем столь огромный отрезок времени, и что они получили в результате этой эпической работы. Стаю лысых обезьян, это очень наивные рассуждения, и Макарум, человек, лишь база, платформа для сборки. Сам по себе он слаб, но на его основе можно быстро и с минимальными усилиями создать множество видов биооружия под любую обстановку. Необработанная болванка и не должна выглядеть внушительно. Да, я знаю, что в нашем геноме закодирована способность к порождению множества зооформ, то, что генетики называют мусорной ДНК. Однако вдумайтесь, мой господин, откуда эта часть генома могла взяться? Либо Уранос привезли ее с собой, либо спроектировали уже на Земле, либо получили эволюционным путем, через случайные мутации, естественный и искусственный отбор. Но историю эволюции земной жизни мы знаем неплохо, спасибо палеонтологам. Ничего, даже отдаленно похожего на наши зооформы, здесь не водилось. Если уроносы вмешивались в нашу эволюцию, то делали это мягко, маскируя свое вмешательство под естественные процессы. То есть конструктор, из которого мы собираем зооноидов, они тоже привезли с собой или разработали в лабораториях, а лысую обезьяну, носителя этого самого конструктора, не могли, только отбором, причем начиная практически с нуля, наш мозг, дитя, вся эволюция на Земле была направлена на создание человеческого мозга, это непревзойденный вычислительный блок, способный и желающий постоянно придумывать все новые способы убийства себе подобных, биопроцессоры боевой формы эффективнее реализуют готовые методы, но придумать новые они не в состоянии, а творческий процесс алгоритмизации не поддается, поэтому только естественный отбор, это уже ближе к правде. Но мне кажется, мой господин, что это не вся правда. Во-первых, я не могу себе представить противника, который будет ждать 3 геологических эры, пока вы подготовите оружие против него. За это время Солнечная система успела сделать 2 полных оборота вокруг центра галактики, успели родиться и угаснуть тысячи звезд. Даже если речь идет о холодной войне, все равно это слишком долго. Возможно, уроносы уступали нам в искусстве убийства. Возможно, уступали значительно. Но в любом случае эта разница была лишь количественной, а не качественной. Почему ты так полагаешь? У Масаки Мураками был некоторый опыт криминальной журналистики. Для убийства нужный способ, обстановка и мотив. Мотив у создателей определенно был. Они начали разработку биологического оружия. Они приказали Гайверу 0 сражаться с зооноидами и с динозавром. Потом велели вам убить Гайвера 0, когда он вышел из-под контроля. Они устраивали массовые вымирания, причем неоднократно. То есть пацифистами они определенно не были и от мысли о кровопролитии в обморок не падали. Способ у них тоже был. Порталы, контроль гравитации, биолазеры и многое другое, что мы даже представить себе не можем. Даже если это все не задумывалось, как оружие, нестандартное применение мирных средств никто не отменял. То есть у них могли быть проблемы только с обстановкой. Допустим, создатель теряет голову, не может принимать адекватных решений, когда ему нужно лично перерезать кому-то горло, или когда его жизни угрожают. Но ведь многим людям это тоже свойственно. Не тянем мы, мягко говоря, на хладнокровных берсерков. Биопроцессор по этой части даст естественному мозгу 100 очков вперед. А ведь их прототипы делались создателями вручную, без всякого эволюционного отбора. Ну хорошо, допустим, что создатели действительно тупые и трусливы, по нашим меркам, до невозможности. Поставим себя на их место. Допустим, что наш противник точно так же туп и труслив. Тогда алгоритм действий вполне очевиден. Выращиваем несколько миллионов биокораблей, пусть на это уйдет 1 миллион лет. Придумываем для них 10 тысяч способов убийства, еще миллион лет, по 100 на каждый способ. Загружаем эти способы в биопроцессоры, посылаем флот медленно-медленно воевать, а сами сидим в тылу и не спеша придумываем новые способы. В худшем случае за 10-20 миллионов лет все цели войны должны быть достигнуты. Если же наш противник не труслив и не туп, если он умеет воевать хотя бы в несколько раз хуже человека, то мы уже проиграли. Пока мы будем выводить биооружие, способное мыслить так же, как он, нас успеют тысячу раз сожрать, переварить и забыть. Нет, мой господин, хоть убейте, но я в это не верю. Возможно, мы действительно неплохое биологическое оружие по меркам других цивилизаций. Возможно, нас собирались использовать в том числе и как оружие, но создавали не для этого.